Аллилуйя, слава нашему Господу, друзья. Благодарение Богу, даровавшего нам. Он даровал нам. Если мы что-то имеем, то что мы жалуемся, что не имеем? А если имеем, то как имеем, если не Он даровал нам? Он любит и благословляет. Он открывает источники и являет свою милость и благодать в нашей жизни. И 2 Паралипоменон мы читаем в 16 главе 19 стихом написано, что «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Господу». Очи Господа обозревают землю, и Он поддерживает, чье сердце вполне предано Ему. Друзья мои, очень важно, чтобы наше сердце было предано Ему вполне. А вполне, знаете, не только, когда какие-то мы открываем желания Господу, и наше сердце вполне Ему предано. Не только, когда мы принимаем благодать Его, наше сердце вполне предано Ему. Но и когда мы смотрим в свой кошелек, когда мы смотрим на свои финансы, когда мы смотрим на свои достатки, тогда ли предано ли и тогда наше сердце Ему? Друзья мои, Господь поддерживает, когда наше сердце Ему предано вполне во всех наших сферах нашей жизни. Пусть Господь благословит и расположит наши сердца и в этом деле, в деле добровольного пожертвования, милосердия, доброхотно, с радостью быть преданным полным сердцем. И Он не оставит без милости и любви своей. Да благословит Господь, друзья. Во время пения мы также поучаствуем в материальном служении во имя Господа. Во имя Иисуса Христа, пусть наше сердце будет и в этом предано Ему. Ему слава в веки. Аминь.